Да. Значит, был задан вопрос, каким образом змей мог попасть в рай. Дело в том, что рай был Богом насажден для того, чтобы Адам, ну и жена, чтобы человек, да, победил змея, то есть победил дьявола. Вот. Ну, об этом я уже говорил в предыдущих, сейчас я много не могу сейчас, потому что это целая длинная история, да? Вот, но Адам был призван одержать победу над дьяволом. Победу моральную, конечно, победу как-то духовную победу. Не то, что таким, знаешь, дубиной его заколбасить, а? Не, ну, конечно, ну, Бог, конечно, знал, что как все случится, но от этого свобода человеческая не исчезает, да, того, что Бог знает, что как случится. Вот, наоборот, чем лучше Бог знает, как случится, тем больше свободы у человека. Вот. Да-да, это так. Но это кстати, другой вопрос. Но Господь человека поставил в рай для того, чтобы и дал ему заповедь, для того, чтобы обеспечить человеку путь к блаженной вечности, в исполнении этой заповеди, да, и тем самым к победе над сатаной, над падшим херувимом. Да, вот сатана, он падший херувим. Да, да. Ну, в плане морального, как сказать, этическом. Да, то есть Адам должен был столкнуться с этой проблемой. Там физической преграды для сатаны не было в раю. Наоборот, рай был открыт для, так сказать, физического вхождения в него сатаны. Но именно для того, чтобы Адам имел возможность сатану победить, ну, морально, отвергнуть его яд и встать на сторону Бога. А, то есть так было и задумано, что Адам должен был одержать победу над сатаной тем, что он бы сохранил Божью заповедь. Вот так вот. А ему Господь сказал: не ешь от этого дерева. И Адам должен был поверить. Он ничего не знал, почему его нельзя есть, чем оно такое плохое, да? Вот, никто ему ничего не объяснил, да? Но он должен был по своей собственной воле, по доброй воле, Бога послушаться. Сказать: раз Бог сказал, значит, не будем есть. Почему, для чего? Вот Творец и насадитель рая, да? Он же в раю был, специально рай, да? Насадитель рая, вот этого прекрасного места, которое мне он дал, он мне сказал не делать этого. И я не буду делать. Ну, вот такую победу Адам должен был одержать. Над тем, который в его глазах Бога хотел очернить. И сказать, что он на самом деле он злой, плохой, противный и ужасный. Он, если я сначала знал, что делать, потому что все написано было, что жена, а потом она дала. Да, да, да. Можно нет. Что он нет, нет, нет, нет, нет, нет, нельзя предполагать. Нет, для этого специально во второй главе говорится, что Бог Адаму сказал: не ешь от этого. Нет, да? Не, ну, да. Нет, он, да, в принципе, он жене же заповедь не давал, да, действительно, да. Но она знала о ней, потому что она змею отвечает, что нет. Не от всех деревьев мы не должны есть, а только от одного, ибо Бог сказал, что мы умрем. То есть она это прекрасно знала. Что они, живя в раю, от дерева жизни тоже кладали вкусы? Нет, нет. Почему они не вкусили? То есть они как бы не имели такой необходимости? Так... Может быть, знаешь, это мы не знаем. Тут это все будут такие спекуляции на эту тему. Может быть, они вкусили, А может, от него нужно все время вкушать, чтобы жить. Не один раз, а вообще все время от него питаться. Да, на самом деле, уже христианская жизнь нам показывает, что мы должны все время от него питаться. Да, Христос – древо жизни. Да, и от него мы, от него же еды не умирает. Да, да. Вот. Ну подожди, давай сейчас секундочку.